И ученые-архивисты уже получили задание от правительства выяснить, кому же все-таки юридически принадлежит Шлезвиг-Гольштейн, ныне входящий в состав датского королевства. Берлинская профессура перерыла носом тонны вековых фолиантов и с кропотливостью, свойственной всем немецким ученым, докопались до истины. Шлезвиг-Гольштейн может принадлежать кому угодно, даже России, но только не Пруссии. Открытие этой истины Бисмарка не устроило, о выводах прошу вас помалкивать. Он ненавидел словоблудие парламента еще и потому, что расплывчатые абстрактные понятия либералы принимали за нечто реальное, а Бисмарк терпеть не мог никаких условностей. Сказать Бисмарку, допустим, что Х равен Y, этот фортель удался бы с кем-нибудь другим, но только не с ним. И Бисмарк сразу бы ответил, не допускаю, черт побери. В Лантаге уже возбуждали вопрос о предании его суду за нарушение Конституции, но Бисмарк продолжал управлять страной, как ему нравилось, расходуя казну без утверждения бюджета. Сейчас, чтобы крепче ударить по либеральной буржуазии, он воспылал намерением сосватать социализм с монархией. Игра велась без всяких правил. Зато ставки в этой игре делались крупные. Весной 1864 года в Берлин прибыла депутация изможденных ткачей из округа Вальденбурга. Президент распростер перед ними объятия, посылая проклятие угнетателям-капиталистам. И мало того, Бисмарк устроил ткачам свидание с королем в Бабельсберге, и кайзер тряскими руками сам отсчитал для рабочих 12 000 талеров. «Только не пропейте», — сказал он им. Бисмарк начинал эксперимент по использованию королевской кубышки в целях создания подчиненной ему рабочей ассоциации. Провожая ткачей обратно в Силезию, он сказал им, «Это вам, ребята, на гуся к воскресенью. Накажите своим хозяйкам, чтобы не передержали гусей в духовках. Тогда и гусь не гусь, а настроение будто в понедельник». Но главное сейчас для него политика внешняя. Альвенс-Лебенская конвенция стала его первой международной акцией. Царь Пруссофил сразу же предложил Бисмарку развить конвенцию в обширный военный союз, чтобы, опираясь на него, сообща раздавить вредоносную Австрию. Россия при этом обрела бы свободу рук на Балканах. Казалось, для Бисмарка наступали блаженные дни. Царь указывал легчайший путь к объединению Германии вокруг стального прусского ядра, но Бисмарк на это не пошел. Почему? Да потому что он, как политический гроссмейстер, умел видеть положение фигур на шахматной доске Европы на много ходов вперед. Попросту он боялся, что Австрия будет раздавлена больше той нормы, какая допустима в его интересах. Раскатать с помощью русских солдат империю Габсбургов в тончайший блин, на это ума много не надо. А как же потом из этого блина воскрешать в жизни будущего союзника для Пруссии? Гельмуту фон Мольтке президент намекнул, «Все будет, как в приличной семье». Сначала муж отколотит жену, потом жена попросит у мужа прощения, муж заставит ее приодеться получше, и они, как ни в чем не бывало, отправятся на веселую прогулку. А люди, глядя на них, станут говорить, «Ах, какая дивная пара, и как он ее любит!» «Но я за развод с Австрией», — сказал Мольтке. «Вы генерал, а не политик», — ответил Бисмарк. Наполеон III, залез на Рейнские земли, состоял с Пруссией в кокетливых отношениях, не больше того. Но в конвенции Альвенс-Лебена он усмотрел опасное для себя сближение Петербурга с Берлином и решил щелкнуть Бисмарка по лбу, чтобы тот не зарывался. Посол императора в Берлине барон Шарль Талейран выразил протест против русско-прусской конвенции. Бисмарк со вздохом ответил, что нисколько не виноват в том, что его берлинское мышление никак не совпадает с парижским. «Вы решили давать советы? Я не останусь в долгу. Передайте императору, что я напьюсь и лягу спать пораньше, когда он вздумает овладеть Бельгией или Люксембургом, но за это пусть не мешает мне колотить горшки на немецкой кухне. Как это возможно?» — вскричал Талейран. «Вполне», — ответил Бисмарк. «Я не стану рыдать над потерей того, что мне не принадлежит. Но зато прошу вашего императора оставить рейнские земли в покое». Бисмарк